Глава 40. Эль. Как ни странно, но я понимал, это отсутствие интереса со стороны Сама. Счастлив этим не был, но понимал. Держать обиду на него из-за того, что он выполняет свой воинский долг, все равно, что спорить со стихией. Занятие увлекательное, но абсолютно бесполезное. Лучше это принять как данность. Однако при этом я все глубже проваливался в бездну отчаяния. Что мне делать? Как добраться до нужного места, когда я не имею к этому абсолютно никаких средств, кроме своих двоих? Из купых объяснений нового знакомого стало ясно, что город Шпиль-Аркадон — это что-то вроде наших стратосферных вышек или даже космического лифта. Мимо такого сооружения захочешь — не проскочишь. А я его даже не вижу с помощью максимального увеличения на своих очках. Да, оно там скромное, всего-то 20 крат. Но ведь и внутренняя сфера единства, по идее, должна иметь настолько малую кривизну, что ей можно попросту пренебречь. Я, конечно, трудностей не боялся и был готов отправиться в путь хоть сейчас. Но сколько мне придется отмахать километров пешком? Кроме того, внутри угнездилась твердая уверенность, что такой путь мне по плечу. Я не сверну с него и дойду до конца, чего бы мне этого ни стоило. Как всегда, в таком решении были ино. Пути не знаю даже приблизительно. У меня имеется только направление и главная примета. Не имеется даже приблизительной карты местности, по которой мне предстоит пройти. Однажды я уже переоценил собственные силы, когда отправился в путь по разбитой пустоши. Помнится, что тогда моя скорость составляла 3 км в час. Даже после того, как у меня появился проводник, я провел в дороге почти неделю. Интересно, сколько времени займет путь в Аркадон, если двигаться пешком? Месяц, полтора, год? Может, больше? Не удивлюсь, если это так. Единство даже не огромно, а чудовищно колоссально. Каждый раз, когда я начинаю думать о расстояниях, со мной приключается приступ головокружения из-за того, что разум пытается объять и посчитать хотя бы приблизительную площадь. Нет, не наш это метод. Топать пешком туда не вариант. Но что же тогда делать? Я поднял взгляд на спокойно пыхтевшего трубкой капрала-ветерана. Мы покинули логово, и он прогуливался по поляне у десантного бота, пиная панцирь сгоревших имага, и не без интереса разглядывал спекшиеся до стекловидного состояния проплешины, образовавшиеся в местах попадания из плазменной пушки. «Хорошо, ты тут повоевал», — заключил Саам, заметив, что я на него смотрю. «Руна?» Он притопнул по стеклянной поверхности каблуком кавалерийского сапога. Все еще погруженный в тяжелые мысли, не сразу понял, о чем он у меня спрашивает. «Нет», — качнул я головой отрицательно. «Это сделала бортовая плазменная пушка». Капитан-ветеран отстраненно кивнул, словно получил подтверждение каким-то собственным размышлением. «А она?» «Нет», — ответил я на невысказанный вопрос. «Десантный бот вышел из строя. Пушка тоже». «Это бортовое орудие», — задумчиво спросил Саам. «Его можно снять и использовать отдельно?» «Конечно, можно, если иметь определенные навыки и сделать все как нужно». Но ответил я печальным взглядом и отрицательным покачиванием головы. Кавалерист невольно сам загрустил, глядя на мою постную физиономию. «Это очень жаль», — я кивнул, соглашаясь. «Но вооружать непонятные мне вооруженные формирования немного преждевременно. Если думать логически, что может заинтересовать бронзового восходящего помочь мне? Он, появившись здесь, закрыл ряд вопросов, на которые я и не мечтал получить ответ так скоро. Я слабее его, и дать мне ему нечего, хотя...» «Сам, что если я тебе подарю звездную монету?» — зашел с козырей я. Лысый кавалерист повернулся ко мне всем корпусом, улыбнулся одними уголками губ и пыхнул трубкой. «Подарки я очень люблю», — сообщил он мне. «Только у моего племени есть одна древняя традиция. Обязательно дарить что-нибудь равнозначное в ответ. Ничего равнозначного звездной монете у меня нету, так что придется остаться без подарка». Это было уже что-то. «Могу ли я подсказать тебе, что мне нужнее всего сейчас?» «Я слушаю», — кивнул он в ответ и пыхнул трубкой. «Сам, мне необходимо попасть в Аркадон и найти своих. Это очень важно. Возьми меня, пожалуйста, с собой». «Мы на опасном задании», — возразил капрал-ветеран. «Это против правил. Тебя могут убить». «Так и здесь могут убить», — усмехнулся я. «Это меня не пугает, а звездная монета поможет тебе справиться с угрызениями совести». Собеседник согласно кивнул. «Пожалуй, что так. Я согласен. Только у меня есть опасения на тот счет, что ты можешь меня обмануть». Скулы Саама затвердели, но ответил он спокойно. «Я из племени, из кровавых болот. У нас слово «мужчины» кое-что значит. Слово для нас – это не пустое сотрясение воздуха. Если я сказал, так и будет. Но ты меня не знаешь. И в единстве недавно. Давай с тобой дадим взаимные клятвы перед лицом наблюдателя. Если это даст гарантии, конечно. Только я не знаю, как это делать. Сам выпустил клуб ароматного дыма. Восходящие могут дать друг другу клятву, призывая в гаранты самого наблюдателя. Клянусь звездной кровью, что я, восходящий Саам, доставлю восходящего Кира в город Аркадон, если он мне отдаст после этого одну звездную монету. Принимаешь ли ты мою клятву, Кир? Добавь к клятве, что сохранишь в тайне мое общение с отрекшейся, местоположение десантного бота и по рукам. Кавалерист поиграл желваками и скрипнул зубами, но произнес: «Клянусь звездной кровью, что я, восходящий Саам, сохраню место падения десантного бота небесных людей, общение Кира с одной из отрекшихся и доставлю восходящего Кира в город Аркадон, если он мне отдаст после этого одну звездную монету. Принимаешь ли ты мою клятву, Кир?» «Я, восходящий Кир, принимаю клятву восходящего Саам. Клянусь звездной кровью, что отдам одну звездную монету восходящему Саам, если он доставит меня в город Аркадон и будет хранить в тайне место посадки десантного бота и факт моего общения с отрекшейся Ахири». Принимая клятву, я чувствовал себя до нельзя глупо. До конца не верила, что за каждым нашим словом следит альфа-разум. Казалось, что это предубеждение Саама, но стоило упасть моим последним словам, как по телу словно прошел легкий разряд электричества. Было не больно, скорее взбодрило. А после этого наблюдатель дал о себе знать информационным окном, помеченным символом наблюдателя. На его фоне медленно сложилась надпись: «Клятва принята». Раздался звук, похожий на удар исполинского колокола. Око, подобное печати, запечатлелось под клятвой. На этом спецэффекты закончились. Весь остаток этого дня мы провели на плато, из-за того, что Саам отпустил своего гиппоптера на охоту. Вернуться ездовое животное должно было к утру. Так организовалось еще полдня отдыха. Я угостил капрала ветерана флотским сухим пайком, а он призвал из своей скрижали руны с копченой ляжкой неизвестного мне животного и бочонок темного крепкого нефильтрованного эля. Мясо мы подрумянили на костре и съели, а пиво с удовольствием выпили. Оказывается, руны и звездная кровь способны на такое. Мы пили горчащий эль и ели нежнейшее мясо, а я чувствовал, что меня отпускает напряжение последних дней. Меня переполняла радость от того, что уже совсем скоро я найду кого-то из своих. Втайне теплилась надежда, что это будет Света. Сам же, в свою очередь, был в приподнятом настроении из-за того, что получит целую звездную монету. Это заставило меня сомневаться в том, что я ему переплатил. Но после шестой кружки нефильтрованного плюнул. Бережливость – это прекрасная черта, но всего хорошо в меру, когда она перерастет в скупость, но если не знать в ней меры, она превратится в обыкновенное жлобство. Нет в этом ничего хорошего. Я зарабатываю, чтобы жить, а совсем не наоборот. Нет ничего плохого в том, чтобы расположить к себе одного кавалериста. Как знать, может, он окажется мне еще полезен. Хотя бы вот такими пивными вечерами, что тоже очень неплохо. Если одним словом, то мы остались друг другом довольны, когда разошлись по своим спальным мешкам. Алексей Елисеев. «Звездная кровь. Изгой». Для вас читал Александр Никитин.